Первая книга Паралипоменон, глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Царуи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адоллам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых». И Эвесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва в рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека, ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил ее ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, полонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сиввей, хушатянин, Илай, ахохиянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Вааны, хетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай из Нагали Гааша, Авиел из Аравы, Азмавев Бахарумьянин, Ели Яхба Шалбонянин, сыновья Гашема Гезонитянина, Ионафан, сын Шаги, Гараритянин, Ахиам, сын Сахара, Гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мивхар, сын Гагрия, Целик, аммонитянин, Нахарай, берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хитиянин, Завад, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30. Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерофянин, Шама и Ияиел, сыновья Хофама Ароярианина, Иедиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, фицианин, Елиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецаваи.